и печалит. Как так? Рыба могла попасть в кувшин с вином, такого отродясь ни один абхаз не слыхал. — Ладно, — сказал Джамхух, немного успокоившись, — пойдем посмотрим. Не означает ли рыба, плещущаяся в кувшине, — спросил один из старцев, когда они шли к дому виноторговца, — что нас враги покорят и сбросят в море к рыбам? Не означает, — сказал Джамхух. Но кто слышал, как она поет? — Как она поет, кое-кто слышал, — отвечали старейшины. Но как она плещется в кувшине, видели мы сами своими глазами. Они пришли к хозяину самых богатых виноградников села, и тот повел их в сарай, где у него были зарыты в землю кувшины. Хозяин открыл крышку одного из них, и Джамхух вместе с друзьями заглянул в него. Темно-красная поверхность вина колебалась, чувствовала, что в кувшине ходит какое-то живое существо. — Может, перелить вино из кувшина, — сказал хозяин, — чтобы поймать рыбу. — А зачем переливать? — развел руками опивало. — Я сейчас приналягу и доберусь до рыбы. Не успел хозяин опомниться, как опивало лег перед кувшином и, сунув туда голову, стал пить вино, постепенно углубляясь в кувшин, что явно не нравилось хозяину, хотя он вместе со старейшинами был поражен такими способностями опивалы. «Зачем было выпивать?» — бормотал хозяин, стараясь из-за головы опивалы заглянуть в кувшин. «Можно было перелить в амфору». А между тем, опивало, усердствуя, уже наполовину влез в кувшин, и было похоже, что он скоро свалится в него. — Сдается мне, — сказал один из старейшин, обращаясь к Джамхуху, — что этот твой человек сам скоро заплещется в кувшине и запоет с рыбой в два голоса. — Зачем было вообще выпивать? — сказал хозяин, уже даже не пытаясь заглянуть в кувшин через голову опивалы. — Вон у меня сколько пустых амфор! — Ничего, — заметил Джамхух, — он не свалится в кувшин. Силач, подержи его за ноги. Силач схватил за ноги опивалу, продолжавшего углубляться в смысл кувшина и легко одолевавшего этот смысл. Вдруг из кувшина раздалось пение застольной песни многие лета. — Кто поет? — спросили сверху. — Вино поет, — загадочно ответила опивала, продолжая углубляться в смысл кувшина. — Можно было перелить, — в последний раз сказал хозяин и безнадежно махнул рукой. — Допил! Наконец раздался голос опивала из глубины кувшина. «Лови рыбу!» — крикнул силач, сидя на корточках перед кувшином. Он держал за щиколотки обе ноги опивалы одной рукой и равномерно двигал ею, чтобы тот мог достать дно кувшина в любой части. «Поймал!» — загудел опивала, и силач мигом вытащил его наверх. В руках опивалы билась большая, порозовевшая от пребывания в вине, форель. «Форель!» — удивились все, словно ожидали совсем другую рыбу. «Сейчас она у меня запоет!» — воскликнул объедало и, выхватив форель у опивалы, откусил ее до хвоста, хвост почему-то протянул опивали. «Я выпил, а ты закусил!» — слегка обиделся опивала и почему-то вручил хвост хозяину вина. — Зачем? — спросил хозяин, вовсе ничего не понимая, потому что все еще горевал по поводу опустевшего кувшина. — Да, — сказал объедало, с видом знатока дожевывая форель, — оказывается, форель, вымоченная в вине, даже в сыром виде, очень вкусна. — Говорят, Именно с тех пор...